Слава Богу, дорогая церковь! Я хочу поблагодарить Господа, воздать Ему славу, не остаться неблагодарным. Примерно месяц назад у меня на лице появились, ну, вирус герпеса. Все знаете. Хотя, ну, как бы могу сказать, что у меня никогда не было на лице, никогда. Только на губах было, и то в школе. Уже прошло очень много времени. И такое вот появилось, как бы я все, что мог, использовал, там, прижигал, мазал, но ничего не проходило, оно начиналось разноситься по лицу. Ну и если вы помните, вот 2 недели назад, кто близко там со мной виделся, у меня вот тут было на лице, ну, такой очаг. И слава Богу, то есть молились, вот 2 недели назад молились в воскресенье, и Бог исцелил. И так во время молитвы просто я так подумал, если новое ничего не появится, то Бог исцелил. И так оно и появилось, ну, не появилось больше, и я хочу поблагодарить Господа.